кровь Христова омывает нас от грехов. Так что через страдания, не ропща, никого не обвиняя, а только Бога благодаря, мы можем достигнуть это состояние. И тогда человек может войти в небесный град Иерусалим, который нам Господь приготовил. Потом, Господь ведь, Он прощает нам грехи. Если человек в этой жизни трудился, служил Господу, и лицом был повернут к Нему, постоянно добрые дела делал, так что все это очищает. И болезни очищают, и добрые дела, и молитва, и чтение Евангелия, псалтиря. То есть много средств, которые очищают нашу душу. Пашка, вот, кстати, по поводу чтения. Вопрос такой есть. 15 лет читала Библию и святых отцов, а теперь не могу заставить себя читать. Почему так произошло и что мне делать? Наверное, где-то кому-то сказала, то есть похвасталась, что вот я так-то молюсь. И дьявол похитил это все. И так может быть. И что делать? Покаяться надо в этом. И батюшке благословение взять и трудиться. Как вести себя, когда знаем, что нам врут в лицо? А просто не обращать внимания. Как совсем не реагировать? Не реагировать. Батюшка, и такой вопрос уже на семейную тему. Как вы ответите тем, кто говорит? Вероятно, это задает вопрос супруг. Ты не старец, чтобы тебя слушала жена. То есть вообще вот где, так сказать, граница, когда вот жена действительно должна слушать своего мужа, когда, может быть, и не стоит слушать, или надо всегда? Ну, если муж благочестивый, православный, и жена православная, то надо вспомнить Авраама и Сару. Она всегда называла Авраама «господином мой» и слушалась его. Конечно, если муж не церковный, пребывает в страстях, в пьянке и должен слушаться жену, но ведет он ее не на спасение, а на погибель, конечно, она не должна слушаться. Но, как апостол Павел говорит, что неверующий муж освящается верующей женою, иначе дети были бы нечисты, а теперь не святы. И, конечно, когда жена будет усиленно молиться, вот, и спасет мужа, а когда муж, я говорю, был честивый и правильно призывает ко спасению, жена должна слушаться. Даже в этом случае можно сказать, что он является старцем. Не в прямом смысле, а в спасительном. Доброе может толковать. Пашка, вот такой вопрос. Где можно принять чин присоединения к православию? Ну, хорошо было бы так. В любом монастыре прийти к духовнику, с ним на эту тему переговорить. Ну, и он посоветует, как поднять православие. Может ли воля к покаянию дать надежду на спасение души, если человек не в силах оставить грех насовсем? То есть он каяться хочет, но грех оставить не может. Есть ли спасение у такого человека? Возможно ли? Ну, как вот один послушник спросил старца: «О, черт, я впал в грех. Он, Бог простит тебя. Не греши». Он приходит, очень ярко, опять пал в грех. Потом опять приходит, я пал в грех. И каждый раз. Это какие же поры Господь будет терпеть? Господь, да, старец сказал, в чем Господь тебя застанет, в том и будет тебя судить. Но конечно, если человек обратит на это особое внимание, ну, допустим, страсть как-то беспокоит, плотская. Просто человек не хочет бороться, досыта ест, вдоволь, не ограничивает себя ни в чем, ни в компьютере, ни в телевизоре, ни в обращении с другим полом, и в словах, и в гордыне пребывает, осуждает. Конечно, без такого человека не оставит никогда. И можно в таком состоянии и отойти в тот мир. Но поскольку тело молодое, надо ограничить себя в пище. Не изысканно все кушать, а ограничить. Так вот эти отцы и жили. Ограничивали себя во всем. Некоторые старцы, допустим, на праздник рыбку опускали в кипяток, 12-й праздник, и она у них висела, только опускали. И с каждым разом большие праздники опускали. Доходило до того, что от нее оставался один только скелет. А некоторые старцы ученикам советовали, и сами так делали. Горшок, борщ, картошка, каша, хлеб. Все это закиснет, пена поднимется, дня три не едят, а потом ножик, скотина, ешь. Ну что, ложки 2-3 возьмет, покушает, и много не может есть. Но это имеется в виду старцы какие, у которых была сердечная молитва. И чтобы эта молитва в душе разгоралась, они вот больше внимания уделяли душе своей, чтобы благодать Божия действовала. А тело лишь бы только-только вот поддерживал душу, потому что душа в теле хранится, лишь бы только не умереть с голоду. Что-то, батюшка, все наши радиослушатели перешли на СМС-вопросы. Смотрите, вот сколько СМС-вопросов пришло. Вот следующий вопрос. Как правильно относиться к цыганам? Надо ли им подавать милостыню, когда они просят у храма? Ну, можно давать. Потому что они так себе настроили. Я с детства жил с цыганами. И их неповадки все знаю. Ну и до сегодняшнего дня я с ними имею общение. Ко мне приезжают цыгане. Порой бывает 5-7 машин полные. Бывает по 30 человек приезжают на исповедь. С разных городов. Мы с ним беседуем. Ну и что интересно, они читают утреннюю вечернюю молитву. Если кто грамотный. Большинство неграмотные. Торгуют. Я говорю, когда торгуете, нельзя обманывать. Допустим, взяли там какие-то китайские вещи, а продаются японские. И обманывать не надо. Посты соблюдают, в церковь ходят. Однажды приехал я к цыганам в один город. Ну и тот человек, который меня пригласил туда, он открыл ворота. Два больших ковра были постелены. Батюшка говорит, заезжай машины. Я, да как машина? Заезжай. И на заборах были ковры повешены. И вход в дом ковры. И там все в коврах. Стоял стол уже готовый. Карпа пожарили. Хлеб мягкий, все приготовили. Ну и человек 70 собралось, молодежи, беседовали. Говорит, батюшка, прости, сейчас у нас, говорит, все ушли на свадьбу. Там свадьба, девушке 13 лет, а мальчику 14. Сейчас все там находятся. Ну вот мы с ними беседу вели. И так они меня позванивают, когда можем приехать, поисповедоваться. Так что мы с ними поддерживаем дружбу. А начался даже еще по Чайской лавре, когда я исповедовал. из-под Киева приезжали. Приезжал и барон, и много молодежи. Так что вот Господь не оставляет. Я им говорю, что я с цыганами жил. В детстве? В детстве, да. Говорю, дьявол — это Господь. Арашай — это батюшка. Арашани — это матушка. Когда начинаешь на их языке, им это интересно, и они слушают. Однажды приехал, стою, и два больших таких человека, цыгане. Я говорю, вы цыгане? Да. А мы, говорит, неграмотные. Мы не работаем. Работать не знаем где. Вот только торгуем. Там покупаем, а здесь продаем. Так вот ездит на машине по всей стране. Кто чем торгует? Так что подавать можно. Нам позвонили. Пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире. Я хотела обратиться к отцу Амбросиму. Пожалуйста, пожалуйста. За благословение. Пожалуйста. Дорогой батюшка, благослови меня, пожалуйста. У меня Господь очень много скорбей, вас. Напали на меня нечистые силы. Всякие смуты, всякие все говорят на мою дочь, а я переживаю, я не могу, я даже свалилась. Как мне избавиться от этого всего? Машка, ты в голову ничего не бери. Если услышала что-то, скажи «Слава Богу за все». Так Господу угодно, значит, так надо. Слава Богу за все, слава Богу за все. Господа, благодарю, тебе будет хорошо на душе. А потом, без скорби, болезни, это же не так просто. Господь желает твою душу спасти. Поэтому и Господь сказал, многими скорбями подобает нам войти в Царствие Божие. И болезнями, и скорбями. Терпеть надо все. Протерпеть же до конца спасется. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Да веселятся небесные» — греческий распев. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39, и вы можете задавать свои вопросы на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Повторяю я объявление, с которого мы начинали передачу, о том, что срочно требуется кровь первой группы с отрицательным резус-фактором. Звонить по телефону 8-916-444-1600 Наталья, 8-915-200-7378 Сергей. Батюшка, вот у нас вопрос есть из Рязанской области. В псалтыре есть слова «Услыши грешного мужа молитву». А как женщине произнести? Надо читать так, как написано. Потому что у Бога нет ни женского, ни мужского пола. Надо читать так, как написано. Вопрос из Ростовской области. В каком смысле понимать слова преподобного Серафима Саровского о том, что всех надо называть на «ты»? Напочно так. Мы обращаемся к Господу, к Матери Божией и ко всем святым и говорим: «Ты, Господи, у нас один». Вот. Это имеется в виду, те люди, которые нам близки, мы должны называть на «ты». А те люди, которые для нас далекие, мы не знаем их, ну, поскольку по-мирскому, на «вы». Пашка, вот такой вопрос. Исповедуются и клир, и патриархи, а все равно все болеют. У них тоже веры нет? Ну, все по-разному. Порой бывает так, что такие люди, кто проводит святую жизнь, они болеют для святости. Как-то я однажды рассказал, такой пример был Вениамин, преподобный, в монастыре жил. И Господь попустил ему такую болезнь, водянка. Ему сделали огромное кресло, и он в этом кресле сидел. И так его разнесло, что, допустим, палец можно было обнять двумя руками. И он такой огромный сидел в кресле. И когда перед смертью братья собрались к нему, чтобы с ним проститься, а он улыбнулся и говорит: «Дорогие, говорит, братья, помолитесь за меня. Меня, говорит, Господь помиловал». Так что Пимен многострадальный лежал в кровати, на носилках носили его. Он всех исцелял. Конечно, вот такие люди, они страдают большей святости. И порой даже демон нападает. И бывают искушения очень страшные за добрую жизнь. Так что сделал доброе дело, как Авапимен говорит, и после него не было искушение, Бога не принято. И вот такие люди, они очень много делают добра. Поэтому приходится страдать. Нам позвонили, мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос. У нас 3 месяца назад случилось большое несчастье. Сбила машину мою сестру, и она погибла. И вот через некоторое время проходит, и вы знаете, бывают такие состояния у меня, то есть вот настолько мне бывает плохо, настолько мне бывает страшно, и вы знаете, вот просто обливаюсь я слезами, что это, почему и что мне делать для того, чтобы вот это состояние проходило, то ли ей там плохо, то ли, понимаете, мы читаем Евангелие, псалтырь читаем всей семьей, но я не знаю, почему это происходит. Конечно, можно много Евангелий читать и на главах поминать ее, и утром поминать, и вечером поминать, псалтирь читать, милостынь давать, потому что они сами за себя уже молиться не могут, они ждут молитвы близких людей, родственников, друзей, потому что люди особо нуждаются сейчас в молитвах. Но я вам совет даю такой: не надо сильно переживать и плакать, потому что им там будет плохо. Я просто знаю, когда я в Олеське жил, в землянках, у нас рядом одна женщина была, Клавдия. Вот, ее дочка умерла в 22 года. Отнялись ноги. И похоронили, а кладбище километр. Она каждый день ходила, заливала слезами. А потом мне она рассказывает. Однажды, говорит, я сижу в шью, вдруг кто-то в дверь постучался. Я говорю: войдите. И входит, говорит, моя дочка Валя. В том платье, в котором похоронили. А платье было длинное. И все это платье снизу до верху мокрое. Я забыл о том, что она умерла. Говорю: «Валя, что ж ты такая мокрая?» а надо твоих слез. Надо не плакать, а молиться. Я от имею особую нужду. И она дверь захлопнула, что я выскочила, а Вали уже нет. Вот Господь вразумляет, что плакать не надо. Вот. Ведь Господь человека забирает в самую лучшую минуту жизни, когда человек дальше уже не сможет быть. А как переходит человек из этого мира, это только сам Бог знает. Кого, когда лучшую минуту забрать? Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста, добрый вечер. Говорите, мы вас слушаем. Батюшка, бросим. Он вас слушает. Слушает. Благословите меня. Я только что из больницы вышла. Бог благословит, матушка. У меня к вам такой вопрос. Вот часто у церквей стоят молодые люди и чувствуют, что они алкоголики. Вот у меня дважды был такой вот случай. Когда вот стоял, он вроде с утра вот пил, а вечером, а вышло, когда вот после литургии, смотрю, стоит уже скорая и завертывает его в черный пакет. Умирает. И вот таких два случая. Ну как вот скажите, подавать вот милостыню им? Подашь, они сопиваются. Не подашь, вроде бы и грешно. Ну, как вот в таких случаях быть? А их очень много. Ну Господь говорит, просящему дайте. Мы же не знаем, на что у него пойдет. Может быть, он хлеба мог купить. Ведь разные люди. Можно немножко дать. Вот, поскольку просит. Сказать на что, спросить даже. Скажет на пьянку, не надо давать. А на хлеб может дать. А там уже на его совести. Это еще одно. А второе. Ведь есть такие люди, которые уже так привыкли пить, они уже без этого не могут быть. Потому что для них это уже как лекарство. Потому что я на приходе служил, в 6 часов утра звонит, открываю дверь, говорит, батюшка, умираю. Я говорю, что такое? Дай полстаканчика мне вина. Ну, я ему дал. Он выпил, стал руки целовать. Говорит, я жил, я жил. И с такой жажды пил, прям захлебывался. Ну вот это одно. А не дать, что с ним будет? Потому что вся Россия споили. Все в стакане утонули. Батюшка, ну вот некоторые... Поэтому, да. Матушка, надо молодежи до 30 лет не пить ни пива, ни вина, никаких спиртных напитков. Потому что организм быстро усваивает, и люди спиваются. А потом Бога нет, Бога отняли, взамен не дали. А чем душу успокоить? Заливать спиртными напитками. От этого, скажем, разом все хуже, хуже и хуже. Пашка, еще можно как, вот, как делают некоторые люди, когда действительно они смущаются и думают, что, может быть, действительно человек пропьет и будет еще хуже. Хлеб, батюшка, подавать тоже довольно сложно, потому что они не могут есть все время один хлеб. Это тоже тяжело организму. Но, допустим, можно человека спросить, действительно, что тебе купить. Вот купить ему там уже молока, когда не, даже когда и пост, если он человек не соблюдает, если человек совсем больной. Там, купить ему, не знаю, там, какой-то еды нормальной совершенно. Или купить каких-то лекарств. Они часто бывают в таком состоянии, что требуют уход какой-то их раны. То есть они об этом даже бывают сами говорят, что мне нужно, вот, допустим, там, обработать рану, нужно купить бинты, там, нужно купить там, не знаю, зеленку или что-то там, йод какой-то. Кто-то говорит, что мне нужно поесть. Поэтому либо с собой уже, когда идешь в церковь, с собой это уже иметь в сумочке, а если есть возможность просто спросить и купить. Если человек смущается, допустим, и не знает, как правильно поступить. От нормальной еды не откажется никто. От хлеба может быть, потому что если человек все время ест хлеб постоянно, то тоже довольно сложно организму. Батюшка, вот такой вопрос из Владимирской области. Можно ли составить себе план добродетелей и тренироваться по нему? Например, завтра работать над добродетелью смирения, а потом приветливое обращение с ближним и так далее. И прекрасно будет.

воскресенье. Не могу вот побороться со своими страстями, не могу пойти в храм. Хотя я знаю прекрасно, что оно нападает, и слышала, и читала, что нападают бесы, когда пропускаешь несколько богослужений. Вот, но во мне такое смятение сейчас. И во время поста, может быть, это во время поста, что вот я бесконечно начинаю раздражаться, злюсь, хотя это, ну, как бы, стараюсь любить всех. Ну, понятно, матушка, вы делаете так. Все равно кайтесь, батюшки, исповедуйтесь и причаститесь. Потому что, чтобы страх у вас к причастию не исчезло. Потому что сказано: со страхом Божиим и верой приступите. Это вот сохранять себя обязательно надо. Все равно упали, вставайте, впали, вставайте, падли, вставайте. Все равно приступайте к чаше и кайтесь. Никого не осуждайте, никого не обижайте. И Господь поможет. Батюшка, вот такой вопрос. 7 лет жили вместе, и беда. Жили как брат и сестра. Обвенчаться не получилось. Мария тайно ушла. Помолите, чтоб вернулась, Вячеслав. Господи, помоги ей. Тут, наверное, непростая ситуация, батюшка. Тут разбираться мы не будем, да, потому что да, случай тяжелый. Скрыто все. Да, и непонятно, почему человек ушел, и что Господь помолится, чтобы Господь сам эту ситуацию разрешил. Батюшка, вот такой вопрос. Почему, по словам апостола, вера без дел мертва? А в одной из утренних молитв мы просим: веру же вместо дел вмени мне, Боже. Ну, и Авраам спасся верой. Ему Господь сказал принести сына в жертву. И он уверовал в это и взвалил на него дрова и пошел на гору. Вот, конечно, вера без добрых дел мертва. А многие говорят, вот, допустим, протестантской церкви, уверовал, спас уже. А мы говорим, вот апостол Яков говорит, что вера без добрых дел мертва есть. Батюшка, вопрос из Санкт-Петербурга. Молясь, надо говорить Господу, впрочем, не как я, а как ты. Зачем тогда молиться, если все равно будет не по-моему? Ну, Господь сказал: просите, дастся вам, ищите, найдете, стучите, откроется вам. Господь призывает нас, чтобы мы просили. Хотя Бог знает, прежде наше прошение, что нам нужно. И Господь больше беспокоится о нашем здоровье, о нашем спасении, нежели мы сами о себе. Но должны постоянно обращаться к Богу. Он сказал: просите, дастся вам. Надо обращаться. Потому что молитва – это общение с Богом. А когда человек не общается, то плохо. Вот, допустим, поставил настольную лампу, зажег ее, дает свет и тепло. Выключил — ни тепла, и света нет. Почему? А потому что выключено все. Поэтому мы должны постоянно общаться с источником жизни, с источником любви, обращаться к Богу. Для того, чтобы оставить мир и всецело посвятить себя Богу, требуется призвание или усилие самого человека? И призвание надо иметь, и усилие. Машка, вот такой вопрос. В свое время я потерял свой нательный крестик, и мама мне купила в церковной лавке при храме крестик, но на нем нет распятия. Крестик двусторонний, с одной стороны изображен Иисус, с другой — Божья Матерь Никопей. Я смущаюсь его носить. Вновь купил себе простой, а это расстраивает маму. Вот как поступать в такой ситуации? Ну, лучше не расстраивать маму, а носить крестик. Угу. Успокоить маму. Угу. Батюшка, вопрос о семейной жизни. Что нужно от мужа и жены для того, чтобы сохранить семью? До каких пор терпеть и сколько можно прощать? До гроба. До гроба. Пока не ляжешь в гроб. Надо терпеть и не доверять себе, пока не положим гроб. И что они должны делать, муж и жена, чтобы сохранить семью? Просить прощения друг у друга. Сатана боится смирения. Где-то кто-то оступился, допустим, муж, должен попросить, скажи, прости меня, жена. Или она должна попросить, скажи, прости меня. Батюшка, может ли недостаток одного из супругов быть причиной потери благодати, таинства венчания? Измена может быть. Это потеря благодати. Если осуждение... если человек осуждает священника, что делать? Ну, когда человек осуждает ближнего или священника, тогда, когда он перестает сам себя осуждать, когда он весь погряз, утоп в грехах, тогда он начинает уже другого осуждать. Вот, допустим, за мирским один бес ходит, а за священником тысячи. Почему? Потому что священнику приходится совершать все таинства, как-то крещение и до отпевания, совершать божественную литургию. Конечно, это бесам не нравится, поэтому и бесы все силы против священника. Пашка, на осуждение священника, оно как-то вот, скажем так, особый статус имеет, оно, вот, скажем так, хуже, чем просто осуждение обычного человека. Во много раз. Знай себя и довольна себя. Когда случается искушение, есть ли это промысл Божий? И всегда ли это промысл Божий? Ну, бывает от наших страстей. Вот. Ну, Господь попустил за гордыню нашу, за осуждение. А промысел Божий, чтобы мы жили свято. А мы подаем грех, беда. Вот нам прислал еще наш радиослушатель вот то, что мы с вами говорили о том, что ушла супруга из семьи. Прислал еще одно сообщение, еще один вопрос. Вот, что супруга подозревала, что он не хранит верность, и сильно переживала, но он говорит, что никаких поводов он не подавал, но она в это поверила и ушла. Помогите, нет сил. Вот ее зовут Мария, его Вячеслав. Давайте помолимся. Помоги, Господи, вразумиться и спастись. Бывает ревность. Так, батюшка, нам передали записочки. Просят помолиться о здравии и упокоении. О здравии тяжело болящего Владимира, Алексея, Виктора, Таисии, Натальи, Романа, Николая, Евгения, Валентины, Валентины, Валерии, монахини Нонны, младенца Ники, тяжелоболящего Петра, Алексея, Аллы, Марии, Николая, Евгения и Михаила, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Виктора, Сергия, Оксаны, Людмилы, Ксении, Елены, болящего Леонида, болящей Елены, Зои, Ольги, протоиерея Владимира, Фатине, Елены, болящей Валентины, Игоря, болящие Александра, Оксаны, Михаила, Валерия, Галины, Валентина, Елизавета, Тимофея. Монахини Иоанны. Архимандрита Авросия, всех, кто трудится на радиостанции Радонеж, всех наших благотворителей, жертвователей, кто помогает все нам. Все давайте перекрестимся. Да. Господи, помоги всем нам спастись. И о упокоении. Да, у представленного. Да, Ирия. Иеромонаха Сергия. Сергия. Вчера умер. Иеромонаха Владимира, отрока Арсения, схиеромонаха Самсона, Владимира, Симона, Варвары, Николая, Нины, Натальи, Натальи, Марии, Лидии, Александра, Владимира, Александра, новопредставленной Галины, монаха Трофима, Иника, Евгения, воинов Игнатия, Григория, Николая, Антонины, Валентины, Марии, Надежды, Михаила,